Не кажется ли вам, что вы задаете слишком интимные вопросы? Вы к этому привыкнете. Так если я правильно понял, обычно он спит здесь. Она покраснела. По ночам он работает со своими карточками и старается меня не беспокоить. Я на пробу дернул верхний ящик шкафчика, но он оказался запертым. А какие карточки он там хранит? Карточки на своего отца. Что-что? Картотека на отца? Ну, Стэнли заносит на карточки все те крохи, что ему удалось разузнать об отце. И все ошибочные версии тоже. Там все его беседы, вся переписка с десятками людей, от которых он пытался хоть что-то узнать об отце. В последние несколько лет это стало его главным занятием. Криво усмехнувшись, она добавила, по крайней мере, мне было известно, где он проводит ночи. А что за человек был его отец? Ну, в общем-то, я даже не знаю. Смешно, правда? При таком объеме информации. Она постучала пальцем по металлической стенке шкафчика. На самом деле Стэнли совсем не разговаривает на эту тему. Она долгое время была у него просто запретной. А у его матери она была запретной еще дольше. Ну, что я знаю. Он служил в пехоте на Тихом океане. Был капитаном. У Стэнли есть его фотография в военной форме. Приятной наружности человек с милой улыбкой. Я оглядел стены, обитые плитами фанеры. Они были голы, если не считать календаря бизнесмена, в соответствии с которым сейчас еще стоял июнь. А где он хранит фотографию отца? В футляре из органического стекла. Чтобы она не истрепалась. А из-за чего она может истрепаться? Ну, он же показывает ее разным людям. И еще у него есть фотографии отца, играющего в теннис, верхом на пони, в костюме для игры в поло и за штурвалом собственной яхты. А, видимо, у его отца было много денег. Довольно много. По крайней мере, их довольно много у миссис Брокхерст. Получается, муж бросил и деньги, и ее саму ради какой-то женщины? Так мне сказали. А кто эта женщина? Понятия не имею. Стэнли и его мать это не обсуждают. Я знаю только, что мистер Брокхерст с той женщиной бежал в Сан-Франциско. Прошлым летом мы со Стэнли провели там 2 недели. Стэнли бегал по городу со своими фотографиями и обошел весь центральный район, пока не остановился. Мне пришлось сильно помучиться, чтобы уговорить его вернуться с нами домой. Он хотел бросить работу и продолжать поиски в том районе. Но если бы он нашел отца, что тогда? Не знаю. Не знаю, и думаю, что Стэнли тоже не знает. Вы говорили, что когда отец сбежал, Стэнли было 11-12 лет. Как давно это было? Ну, если ему сейчас 27-15 лет назад. Он может себе позволить бросить работу? Нет, не может. Мы должны кучу денег его матери, другим людям. Но он стал совершенно безответственным. Я ничего не могу поделать. Она помолчала, рассматривая голые стены комнаты и календарь, который не переворачивали уже несколько месяцев. Я спросил, а у вас есть ключ от этого шкафчика? Нет. Ключ только один, и Стэнли держит его при себе. Берон тоже держит запертым. Он не хочет, чтобы я видела его переписку. А как вы думаете, он переписывается с этой девушкой? Понятия не имею. Он получает письма отовсюду, я их не вскрываю. А как ее зовут, вы знаете? Ее зовут Сью. По крайней мере, так она сказала Ронни. Я хотел бы посмотреть на номер этого Мерседеса. От гаража-то ключ у вас есть? Этот есть. Я держу его на кухне. Я последовал за ней на кухню, где она распахнула дверцу буфета и сняла ключ с гвоздя. Я открыл гараж. Ключ зажигания Мерседеса был на месте. Номерной знак отсутствовал, но в углу багажного отделения рядом с приборной доской я нашел смятый счет за страховку автомобиля, выписанный на имя мистера Роджера Армистеда, проживающего в Санта-Терезе на улице Крессен-Драйв. Я записал эти данные. Санта-Тереза, Крессен-Драйв 10, в свой черный блокнот. Вышел из машины. «А что вы там нашли?» — спросила Джин. Я показал ей раскрытый блокнот. «Вы знаете Роджера Армистеда?» «Боюсь, что нет. Но Крессен-Драйв — это хороший район. Такой Мерседес стоит уйму денег. Похоже, у бывшей одноклассницы Стэнли водятся деньжата. Или же она эту машину украла?» Джин протестующе взмахнул рукой. «Пожалуйста, не так громко, ведь за забором соседи», — продолжала она тихо, уже другим тоном. «Весь его рассказ — сущий вздор. Она просто не может быть его одноклассницей. Я говорила, она на 6-7 лет его младше. И кроме того, он ходил в частную мужскую школу в Санта-Терезе». Я снова распахнул блокнот. «Пишите мне ее». «Описать? Что? Блондинка примерно моего роста. 5 футов 6 дюймов. С хорошей фигурой. Весит где-то около 115 фунтов. Глаза светлые, с оттенком такой небесной голубизны. Глаза самые красивые, что у нее есть. И в то же время самое странное». «В каком смысле странное?» «Я не могла в них ничего прочесть», — сказала она.